ему условленную сумму за координаты и карту острова», — пожал плечами Саймон. «Я согласился взять его на выгодных для нас обоих условиях, но я не знал тогда об его истинных намерениях». Он помолчал, словно восстанавливая в памяти события недавних дней. «Они держали нас заложниками», — продолжал он. «Меня, моего секретаря, одного оставшегося верным матроса и капитана Томпсона, погибшего при выполнении долга. Никто из мятежников не умел управлять судном, и они предложили Томпсону в обмен на нашу жизнь и свободу привести шхуну к острову. У нас не было выбора», и капитан согласился. «По дороге мы не заходили ни в один из портов и лишь сутки простояли на фуншальском рейде, причем во время стоянки всех нас, включая и капитана, держали в заперти в кают-компании». «Вот как!» — прервал я его. «Значит, это вы не сходили со шхуны на берег в Фунштале?» «Я? Нет, конечно», — снова пожал плечами Саймон. «Да и зачем?» В голове у меня закружился дикий водопад мыслей. «В самом деле, зачем? Откуда Саймон мог знать фуншальского Пита? Да еще настолько близко, чтобы уговорить его пойти на рискованную попытку захвата золотой надежды. Вот Фентон, другое дело. Хитрый лис ловко обстряпал свое дельце. Фуншальский Пит связался с Джекобсом, будто бы по поручению Саймона Левисона, и наивный капитан бесславно погиб, считая, что выполняет распоряжение своего патрона. Но зачем им понадобилось все это? Они заключили между собой тройственный союз против меня и вас», словно в ответ на мои мысли продолжал Саймон. «Третьим был Сэм Пайк. Двое из них плавали с Тауни. Впрочем, это для вас не является новостью. Существенно то, что заговор им удался. Они захватили мое судно, и, как я полагаю, ваше тоже. Несомненно, таков и был их первоначальный план. Вы, по всей видимости, крепко застряли здесь, на этом диком берегу. Сегодня утром мятежники, кажется, намеревались высадиться на противоположной стороне острова. Похоже, Фентон неплохо знает здешние места. По моим расчетам, они должны были объединиться с Сэмом Пайком, чтобы помочь ему одолеть вас, затем прибрать сокровища к рукам и либо оставить нас на острове, либо перерезать нам глотки, либо заставить прогуляться по доске за борт. Все эти и подобные им варианты негодяи обсуждали во всеуслышание, сидя за запертой дверью нашей каюты. Поэтому мы забаррикадировались изнутри и попытались оказать им сопротивление, но, как видите, безуспешно. Когда с залива послышались выстрелы, они резко поменяли курс и обогнули остров с востока. Мы могли лишь догадываться об их действиях по доносящимся до нас звукам, но, кажется, они встретились с вашей баркентиной, обменялись сигналами, после чего спустили шлюпку и отправили нас на все четыре стороны, куда нам или дьяволу будет угодно. Я разглядел отблеск вашего костра, и мы постарались подойти ближе, все время держась в тени, пока не убедились, что вы не дикари. Бандиты, вне всякого сомнения, считают, что каннибалы съедят вас, или вы станете жертвами для заклания на языческом капище. Они убеждены, что именно такой будет наша кончина после того, как мы окажем им последнюю услугу, перестреляв как можно больше дикарей, и таким образом облегчив мятежникам высадку на остров, когда они явятся за сокровищами. Но здесь нас, он взглядом пересчитал всех сидящих у костра, 13 человек. Несчастливое число, как говорят, однако на самом деле ровно на одну единицу более счастливое, чем дюжина. И мы сумеем еще предъявить свой счет к оплате. Я вижу, вы неплохо вооружены. «А где мальчик?» «Остался на судне», — хмуро ответил сэр Ричард. «Он и Питер. Вы рассказали нам любопытную историю, Левисон. Похоже, она не расходится с истиной. Но одна сторона в ней вызывает у меня сомнения. Вы сказали «мы». Значит ли это, что вы намерены присоединиться к нам и заявить свои права на долю?